Глава 78. Напряженный до предела, Марк постучал в дверь ветхой лачуги Сириуса Ксириона. Брюс и Апсара по отдельности обследовали кое-как поддерживаемый в порядке садик. Пошел мелкий ледяной дождь, затем наступила тишина. Марк вошел в дом, шотландец и камбоджейка вскоре последовали за ним. Они нашли выключатель, и в помещении стало светлее. Старый паркет, древние панели, украшенные растительными орнаментами, покрытая трещинами резьба, картины, требующие реставрации, целый ряд комнат, заставленных креслами, комодами и столами, почти все из них были покрыты чехлами. Сириус Ксирион жил в слишком большом для одного человека здании и на самом деле пользовался только чистенькой кухонькой с давно устаревшим оборудованием, столовой с потолком, усеянным ангелочками, и монашеской комнаткой с голыми стенами. «Твой алхимик, — заметил Брюс, — не купается в роскоши. У него наверняка есть лаборатория. Осмотрим все, от подвала до чердака». Внимание Апсары привлекла расписанная стена. Экзотический сад, королевская семья у фонтана, дикие животные. Странные изображения. Может быть, за этой стеной скрывается тайная комната? Она безуспешно нажимала в разных местах стены. Внимательнее присмотревшись, справа, внизу, она заметила что-то, напоминающее маленького красного дракона. Аккуратно коснувшись его, она почувствовала пустоту. Камбоджейка надавила на изображение. «Есть!» Стена медленно отодвинулась. За ней оказались прихожая, кабинет и лаборатория. Апсара позвала Марка и Брюса. «От тебя ничего не скроешь, моя красавица!» В прихожей стоял гардероб, в котором они обнаружили около 50 дорогих костюмов, красивых рубашек, пошитых на заказ множество шелковых галстуков и изысканную обувь. Верх итальянской элегантности. А наш старичок-модник, вот на что уходят его заработки. Дубовые полки библиотеки были забиты произведениями по алхимии и археологии. Это были те же произведения, что и у его братьев, но их было слишком много, чтобы искать в них местонахождение выживших высших неизвестных. На столе лежала пара книг, которые Марк пролистал, прежде чем перейти к лаборатории. Там были не только древние реторты, но и современные инструменты. Сириус Ксирион использовал значительное количество материалов. У печи, знаменитый Атонор, где происходили превращения, маленький золотой кубик, одна из граней которого была красной, и колба с жидкостью золотистого цвета, напоминающая растительное масло. Примечание. Атонор. Алхимическая печь. Конец примечания. «А этот парень скор на руку», — ошеломленно прошептал Брюс. «Это, случайно, не философский камень? Эликсир молодости?» Ошеломленная Апсара замерла на месте. Марка же, напротив, бросила в дрожь. Троица почти проникла в запрещенную реальность. У Сириуса Ксириона было еще одно сокровище — тетрадь, заполненная рисунками и загадочными текстами, объясняющими все этапы приготовления великого делания. Марк и Апсара подумали о своих отцах. Они бы смогли расшифровать эти знаки, так как они тоже занимались этим искусством, неотделимым от науки, передаваемой вот уже не одно тысячелетие. «Унесем это», — решил Брюс. «В случае, если старик не вернется сюда, не нужно, чтобы негодяи прибрали это к своим рукам». Апсара оторвалась от размышлений и принялась за поиски тряпок и какой-нибудь сумки. Она осторожно завернула камень и колбу и хотела уже закрыть сумку, но Марк успел положить туда тетрадь. «Заканчиваем осмотр». Слабая надежда найти хоть какую-то подсказку, которая могла бы вывести на след оставшихся высших неизвестных. Разочарование. По дороге в гостиницу были чудовищные пробки и контроль полиции. Брюс прочитал постоянно обновляющуюся новостную ленту на своих часах. Убийство прямо на дорогах Флоренции. Террористический акт или же сведение счетов. Личности и количество убийц не остановлены. Свидетельства противоречивы. По предварительным данным, есть легко раненый и один убитый, пожилой мужчина. Атмосфера становилась напряженной. В гостинице каждый налил себе по двойному виски, а Марк связался с Миллардом с просьбой привести в действие рычаги, которые позволили бы узнать результаты расследования. СМИ были охвачены ужасающими гипотезами. Флоренцию уже готовились брать в осаду. Два часа спустя позвонил Миллард, и Марк услышал то, чего боялся больше всего. Жертву опознал один из ведущих специалистов по Франжелику. Его звали Сириус Ксирион, обычный реставратор старинных картин, который просто оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Что касается убийцы или убийц, никаких точных сведений. «Это мы привели убийц к жертве», — сказала Апсара. «Мы — сообщники этого преступления». Точно так же считали и Брюс с Марком, которые тем временем налили себе еще. «За нами следит целая команда», — признал Брюс. «И эти люди — профессионалы. Они используют нас, но это только доказывает то, что они осведомлены не лучше». «А если нам отказаться от преследования двоих оставшихся?» — предложил Марк, совершенно подавленный. «Мы не преследуем, мы спасаем. Ты говоришь о спасении. Тебе не хватило нашего последнего подвига?» «Посмотри-ка, ты собираешься испортить нам настроение своих андрой. Убийство твоего отца и здоровье его друзей — это тебя больше не волнует? Мы ничего не можем сделать с побочными последствиями. А если мы сдадимся, убийцы будут продолжать свое дело, и у них все получится. Нам нужно быть быстрее. Если ты устал, подлечись морскими купаниями, а я буду идти дальше». Между друзьями могла разыграться драка, подобная прошлым их стычкам в гардеробе, когда они занимались регби, и Апсара решила вмешаться в качестве судьи. «Игра еще не закончена, мы еще не проиграли. Вместо того, чтобы орать друг на друга, лучше бы вы подумали, что делать дальше». Но эти слова не подняли им настроение. Со смертью флорентийского алхимика нить снова была оборвана. Всплеск адреналина заставил Марка думать быстрее. «Не мы одни виноваты в смерти Сириуса Кастериона. Если отец Пьетро сдал его мне, то наверняка посчастливилось не мне одному. Когда хочешь оставаться спокойным, не принимаешь чью-либо сторону». «Ты хочешь сказать, что твой кюре мог сдать алхимика и противоположному лагерю? Мне нужно серьезно с ним поговорить». «Если тебе нужен исповедник», — Марк в шутку ударил Брюса кулаком в живот, тот ответил тем же.